Он положил ее ноги на кровать, укрыл пледом. Зина заснула мгновенно. Петров стоял рядом и смотрел на нее. Вспомнил, как однажды оказался с ней в одной постели, как она прижалась к нему забинтованной грудью. Лучше бы она ее не разбинтовывала. А единственными чувствами Петрова по отношению к этой женщине остались жалость и сострадание. Теперь ему самому впору жаловаться и напрашиваться на сострадание. Он встал на колени и положил голову на Зинину подушку. Он привык к тому, что, приближаясь к лицу женщины, он вдыхает сладкий и томный аромат духов. От Зины духами не пахло. Винный дух глинтвейна смешивался с лесным, немножко хвоей и запах чистого снега. — Палик! — пробормотала Зина. — Что, милая? — он коснулся губами к ее щеке. — Я тебя не люблю, — четко сказала Зина и отвернулась к стене. Петров на секунду замер, потом медленно встал. — Знаю, — пробормотал он, — я круглый дурак и старый осел. В пьяном сне все было просто, ясно и совсем не так, как в жизни. Зина любила Петрова, но пришел Игорь, стал предъявлять права. Зине было почему-то не жалко мужа и совсем не совестно. Она с легкостью заявила Игорю: «Я тебя не люблю». Игорь растворился, а они с Петровым закружились в зимнем лесу. Никто не говорил ей, что она поступает бесчестно по отношению к мужу. Мужа этого вообще не существовало. Никто не напоминал, что Павел друг ей, а не любовник, что у него батальон девиц, не читая ей Зине. Петров любил только ее. Петров вышел из комнаты и попросил Потапыча сделать глинтвейн. Тот попытался сострить: «Нервишки шалят у нашего Дон Жуана», но, увидев злое выражение лица Петрова, заткнулся и молча протянул стакан. Людмила усадила детей за маленький столик и кормила всех по очереди. Ее внучка, подражая малышам, тоже отказывалась есть кашу самостоятельно. «Ванечка, Санечка, а теперь Анечка», — приговаривала Людмила. «Наоборот», — хмуро поправил ее Петров, — «Санечка, а потом Ванечка». Ему хотелось напиться вдребезги, но он не мог себе этого позволить. Надо уложить детей. На следующий день, 8 марта, приехали дочь Потаповых Маша и ее муж Сергей. Зина, на удивление, быстро с ними сошлась. За завтраком, во время уборки в доме и подготовки к пикнику на улице, Зина непринужденно болтала с ребятами. Петрова в свои беседы они не приглашали, оттерли к старшему поколению. Потапыч улучил минутку и отвел Петрова в сторону. «Хватит злиться, не порть женщинам праздник». «А кто злится? Из чего бы это мне злиться? Не знаю, с чего. Но ты выглядишь так, словно в карманах у тебя заряженные пистолеты. Сними палец с курка. Лучше всего отправляйся колоть дрова для мангала. Говорят, помогает. Помнишь фильм «Укрощение строптивого»? Там Челентано по ночам дрова колол, пока не женился», — хохотнул Потапыч. Петров послал Потапыча недалеко, но энергично, и пошел колоть дрова. Он уже нарубил столько дров, что их хватило бы Потаповым до осени, когда пришла Зина. Она стала укладывать поленницу. «Павел, не обижайся», — попросила она. «Глупости», — буркнул Павел и так ударил по полену, что топор ушел на пол лезвия в колоду. «Я же вижу». «Конечно», — вздохнула Зина, — «я заслуживаю осуждения. Привез меня к друзьям, я бросила на них детей, потом безобразно напилась. Мне очень стыдно». отлетевшая из-под топора щепка врезалась Зине в лицо. Она испуганно ойкнула и закрыла рукой щеку.